Глава 26. «Скажи, а ты веришь в родство душ?» — между делом спросил я. Меряю воздушное пространство над выжженными пустошами Инкванока. Крылья не шевелятся. Парю подобно могучему альбатросу. Еще четверть часа, и на горизонте покажутся сине-зеленые воды глубинного царства. Великого океана, на дне которого стоит дворец Дагона, лежит затонувший город Рльех и спит великий Ктулху. «Нет, не верю», — ни на миг не задумался Рабан. «Почему?» «Потому что это выдумка». «А откуда такая уверенность?» «Знаешь, патрон, миф о том, что для каждого человека где-то существует его половинка, это из разряда сказок про Деда Мороза, разносящего подарки. Подожди, мы же встречались с Дедом Морозом, даже разговаривали». «Вот именно. Ты его сам видел. По-твоему, этот повелитель снегов и буранов, хозяин зимы и стужи, великий ледяной старец, станет подкладывать конфеты под елочку? Он же божество, патрон!» «Понятно», — нахохлился я. «А все-таки насчет родственных душ?» «Патрон, любовь — это сочетание физиологических процессов в железах, либидо и симпатии, порожденной разумом. В этом чувстве нет ничего волшебного. Тебе-то откуда знать? Ты вообще бесполый». «Патрон, ты обидел меня до глубины души. Между прочим, понятие «пол» включает в себя не только анатомическое строение». «А что же еще?» «Душу, конечно. Души делятся на животные, человеческие, демонические, божественные, стихийные, а еще на мужские и женские. И они могут трансформироваться друг в друга. Вот как мы, керанки, рождаемся средним родом, тут ты прав. Но одни из нас попадают в мужчин, а в другие в женщин. И за счет того, в чьем мы мозгу, мы и сами постепенно принимаем схожие черты со своим носителем. Чтобы был больше комфорт, понимаешь? Душа керанки – это почти идентичная копия души его носителя». «Ты на меня не похож», – возмутился я. «Я для этого уже староват. Мне перестраиваться поздно», – вздохнул Рабан. Так ты что, похож на Волдерса?» «Очень похож. В духовно-ментальном плане почти идентичная копия». «Ненавижу Волдерса», – пробурчал я. «О мертвых плохо не говорят», – строго напомнил Рабан. «Ты, патрон, не переживай. Может, со временем я все-таки под тебя трансформируюсь. Я же твой симбионт». «Угу! Дождешься от тебя. Так выходит, у тебя мужская душа». «Я даже не знал, что она у тебя вообще есть. Душа». «Душа есть у всех», — обиделся Рабан. «Даже у амеб. Хотя у них она тоже одноклеточная. Но тут сам знаешь, как бывает. Вечное переселение душ, вечный круговорот. Вот что получается, когда женская душа по ошибке попадает в мужское тело». «Ну, это альтернативно ориентированный». «Верно. Но это только на одну жизнь. К моменту следующего перерождения это уже будет мужская душа, а не женская». «А что получается, когда душа животного нечаянно попадает в разумное существо? Умственно отсталый?» «Очень важно, кому принадлежала душа раньше. Это всегда накладывает печать и на новую жизнь». «Все, заткнись, надоел», – оборвал его философствование я. И чтобы заглушить по-прежнему что-то бормочущего Рабана, начал декламировать. «Чем измерить кошку? Может быть, мехами? Может быть, когтями? Может, красотой? Я измерю кошку убитыми мышами. Я измерю кошку…» Блин, ни одной рифмы нет. «Кот обыкновенный домашний», – тут же сообщил Рабан. «Царство животные, тип хордовые, класс млекопитающие, отряд хищники. Семейство кошачье, род кошки малое». «Рабан, ну с чего ты взял, что это интересно?» – вздохнул я. «Давай поиграем в игру, а?» «Кто дольше промолчит? Кто скажет слово или звук, тот будет лысый бурундук». Рабан недовольно замолчал, и дальше мы летели уже в тишине. В этих местах птиц Ленга почти не встречается, слишком близко к глубинному царству. Тут для них небезопасно. И не могу сказать, что меня это огорчает. После недавних событий эти мелкие крылатые демоны вызывают у меня неприязнь. Хотя они и раньше не вызывали. «Ладно, ты выиграл», — с явным облегчением воскликнул Рабан. «Смотри, патрон, глубинные лярвы». «А ты теперь лысый бурундук», — рассеянно сообщил я, глядя на проплывающих внизу склизких безногих монстров, похожих на побелевших моржей. Глубинные лярвы отличаются от обычных примерно так же, как тюлени от медведей. Патрон. Я керанки, мозговой полип. Я размером с ноготь и похож на гнилой кедровый орех. Неужели ты думаешь, что сравнение с бурундуком меня обидит? Ах да, разочаровался я. Долина Инкванок закончилась. Начались бушующие воды глубинного царства. Я стал сопоставлять пейзаж с картой, тут же вывешенный в мозгу Рабаном. Он хорошо умеет рисовать такие вот мысленные картинки. Единственный крупный водоем Ленга, не слишком велик. Больше любого из земных морей, но меньше даже самого маленького океана, Северного Ледовитого. Воды здесь очень холодные и мутные. Уже на метровой глубине дно совершенно исчезает из видимости. Регулярны шторма, частенько бывают моретрясения, а подводные скалы порой просто ходят ходуном. Имеется десятка два гигантских водоворотов, вроде Мальстрема. Даже больше и опаснее. Мореходство в Ленге было бы самоубийственным занятием. Про рифы я вообще не говорю, их тьма тьмущая. Островов, как таковых, нет, но из воды во многих местах торчат высоченные пики, похожие на огромные каменные гвозди, воткнутые в дно. Сходство просто поразительное. У них действительно есть шляпки, что-то вроде округлых платформ. Летающие создания порой останавливаются на них, чтобы передохнуть. Я тоже иногда останавливаюсь. Хотя летающих существ тут как раз мало. Бывает, залетает порой с северо-востока неосторожные птицы Ленга. Выныривают из воды демонические летучие рыбы. Да, на небольшой высоте иногда проносится дымный след. Курильщик, залетевший из мертвого царства. Эти демоны-драконы из средних господ, они никого не боятся. Я же стараюсь держаться повыше. Среди тварей, водящихся в этих водах, есть такие, что могут проглотить меня целиком. Вон из воды как раз выстрелил длиннющий скользкий столб с присосками, щупальца исполинского спрута. А если бы столб был потолще и почернее, без присосок, но зато с глазами и зубами, это дракон Ленга, монстр, похожий на огромного мозазавра. Понятно, что если меня проглотят, я выберусь. Доводилось уже. Но приятного в подобном мало, даже если ты архидемон, особенно если поддельный. Мурашки по хитину ползут, когда вспоминаю, что всего через несколько минут придется нырять. Не люблю я этого, но что тут поделаешь, на горизонте уже виднеются спиралевидные скалы, надводная часть рельефа. Когда-то это был огромный город, часть самых высотных зданий до сих пор торчит на поверхности. Сверху это похоже на огромный атолл из металла и камня. Древние, которые строили рельеф, были предусмотрительными существами. Они возводили свои постройки так, чтобы те могли выдержать любой катаклизм. И значительная их часть действительно пережила потоп и то, что произошло после него. Падение Ктулху. Циклопический демон разрушил центральную часть города, но окраины уцелели. И там все еще живут существа, дышащие воздухом. Дома рельефа, те, что уцелели, совершенно герметичны. «Тухлятиной какой-то попахивает», – пробормотал я. «Патрон, у тебя же нет обонятельных рецепторов, ты не можешь чуять запахи». «Ну и что? У тебя вон нет мозгов, ну ты ведь как-то думаешь?» Насчет запаха я, конечно, наврал, просто захотелось подразнить Рабана. Заранее знал, что он не удержится, чтобы не проявить врожденную занудливость. Но про тухлятину я и так знаю, тут всегда так пахнет. Ктулху спит уже 6500 лет. Конечно, вода вокруг немного попортилась. А вы когда спите, себя контролируете? Складываю крылья и начинаю планировать по крутой спирали, все ниже и ниже, к мутно-зеленоватой воде. Несколько секунд, и вот уже вытянутые вперед верхние руки с плеском погружаются в океан, а за ним и все остальное. Складываю крылья треугольниками, обертываю перепонку вокруг бедер, теперь это уже подводные крылья. Хвост закручиваю спиралью и вращаем с бешеной скоростью. Ступни вытягиваю почти горизонтально, пальцы складываю вместе и загребаю всеми 6 руками одновременно. Мчусь со скоростью рыбы меча, 200 км в час. Да, под водой я так же хорош, как на суше или в воздухе. Ицхен универсальная модель, подходит для любой физической среды. Огнеупорный, бронебойный, скоростной и очень скромный. На что похож океан Ленга? Видели когда-нибудь такие лампы, заполненные разноцветным гелем? Включаешь ее, и там начинают плавать вверх-вниз симпатичные шарики. За этим можно наблюдать до бесконечности. Очень успокаивает. Вот здешний океан – это такая же лампа, только увеличенная в миллионы раз. Шарики, плавающие тут, выглядят почти так же и по консистенции похожи на гель. Но это не гель. Это разновидность живой слизи. Бесформенные создания, не имеющие ни мышц, ни органов чувств. Они служат кормом для всякой водяной живности. А сами питаются, да всем подряд. Если неосторожно позволишь такому комку слизи прилепиться к тебе, он начинает впитывать твой пот, отмершие частички волос и кожи, а потом и не отмершие. Может и дырку проесть. Поэтому отрывать эту мерзость надо сразу же, как только попало на тело. Если останется хотя бы крошечный кусочек, он обязательно въестся в кожу, а потом и еще глубже. Мне это, к счастью, не угрожает. Мой панцирь для живой слизи слишком твердый кусочек, но все равно неприятно. К тому же ткань они тоже пожирают, а штаны мне пока что дороги. Мне опять вспомнилась тема, поднятая, пока мы летели, насчет родства душ. Несмотря на скептицизм Рабана, я верю, что для каждого человека где-то есть половинка. И мне очень хотелось бы знать, где моя и как она выглядит. Хочется, конечно, думать, что это леди Инанна. Ну, у меня просто не получается об этом не думать. «А ты ей скажи об этом, патрон», – тут же посоветовал Рабан. «Признайся, что она тебе нравится». «Думаешь, стоит?» – подумал я. «Разговаривать вслух под водой неудобно». «Думаю, стоит. По крайней мере, сделаешь ей приятное». «Думаешь, ей будет приятно?» «Думаю, будет. Как следует похохотать. Что ж тут неприятного? Всем будет весело. Ей, мне». «Мне нет», – мрачно подумал я. «Хорошо, не всем. Но 2 из 3 – неплохой результат». «Знаешь, Рабан, с каждым днем ты нравишься мне все меньше и меньше». «Да ладно, патрон, не переживай. У тебя все равно ничего не получится. Вы разных биологических видов. Она-то человек, ну, биологически. Бывают боги-демоны, как Йог-Сатхотх. Боги-звери, как Анансе. А она – бог-человек». «Сам знаю. И вообще, флиртовать с боссом нельзя. Тебя уволят, а ей устроят импичмент». «Кто?» «Ну чего ты ко мне пристал? Я пошутил. У меня есть чувство юмора, а вот у тебя нет». «Шуток на эту тему я не люблю», – мрачно подумал я. «А чувство юмора нет как раз у тебя». Я включил маленький фонарик для подводного плавания, предусмотрительно прихваченный из замка. Света этот простенький приборчик дает меньше, чем больной светлячок-инвалид. Но для моего сверхзрения это как огромный прожектор. К тому же там нет батареек, заряжается от тряски. Если бы только не эта проклятая муть, застилающая все вокруг. Даже собственные руки различаю с трудом. Подо мной начало проявляться что-то огромное, похожее на подводную гору. Гигантский зеленоватый купол, едва заметно поблескивающий в свете моего фонарика. Он привалился к полуразрушенному зданию, обнажив все внутренние помещения. Вокруг ни души. В этом районе рельефа отсутствует даже живая слизь, столь густо заполнившая океан. Мурашки по хитину. С трудом сдерживаюсь, чтобы не повернуть назад. Ведь эта колоссальная штуковина подо мной – Ктулху. Хотя мне видна только самая макушка. Все остальное где-то там, в бескрайной черноте глубинного царства. Он правда находится не вертикально, но и не горизонтально, как бы полусидя. Учитывая его рост, неудивительно, что я уже достиг цели, хотя до дна плыть еще довольно долго. Лысая голова, под ногами похожа на дирижабль. Большой, очень большой, просто огромный дирижабль. Под куполом виднеются медленно шевеляющиеся сосискообразные отростки, ротовые щупальца. Ужасно хочется надеяться, что шевелятся они из-за течения, а не из-за того, что Ктулху заметил мое присутствие. Он, конечно, дрыхнет, но вдруг именно сейчас задумал устроить грандиозную побудку. 5 лет пораньше запланированного. «Слушай, а может мне его, ну, ты понимаешь», страшась собственных мыслей, предложил я. «Забурюсь в эту черепушку, устрою большой миксер в мозгах». «Патрон, я понимаю, что у тебя подзатянулось воздержание». «Не напоминай. но ум-то у тебя пока не атрофировался. В этом осьминожьем боге 2 километра росту. Ты для него мельче муравья. А ты мельче микроба, огрызнулся я, осторожно опускаясь ниже к рту. Плыл я очень медленно и аккуратно. Если и есть на свете вещи, которые пугают меня сейчас сильнее, чем неосторожный грибок, я о них не знаю. Понимаю, что все это глупо. Ктулху спит уже 65 веков, и за эти бесчисленные годы демоны Ленга перепробовали все, чтобы его разбудить. Первые века они только этим и занимались. Всем Ленгам толкали и пихали спящего исполина. Физическая сила, магия, громкие крики в ухо, даже частичная откачка воды из океана. Как видите, он все так же сладко почивает. Я повернулся и как-то очень быстро переместился метров на 10 назад. А вы что бы сделали, увидев перед собой глаз размером с небольшого кита? Открытый! Рабан, он не спит, у него глаза открыты, ну левый по крайней мере. Патрон, да у него же век нету, лениво сообщил Керанке. Он глаза закрыть не может. Ты тоже спишь с открытыми глазами. Надеюсь, он спит не так, как я. Пробрало меня до самых костей. Он же тогда все слышит и видит. Сомневаюсь. Смотри, зрачки неподвижные, мутные, а радужка еще и слизью затянута. Я внимательно вгляделся в эти глаза. Глаз. До второго сначала надо доплыть. О, как Тулху больше всего напоминает осьминожье. А у осьминога глаза, как известно, почти человеческие и очень мудрые. Да, мудрость тут явно присутствует. Ужасная, леденящая мудрость бесчисленных тысячелетий, проведенных на дне океана в мертвом сне. Если ему сейчас что-то снится, то, скорее всего, то, как он превращает земные города в мертвые пустыни. «Какой огромный!» – растерянно подумал я. Пузырек с волшебным порошком стал казаться ужасно малюсеньким. Вряд ли Ктулху даже заметит такую ничтожную пылинку. Вот если бы его сюда хотя бы бочку. Одно хорошо, за этой диверсией меня уж точно никто не застукает. Ктулху лежит прямо посреди большого города, практически ненаселенного, но все-таки. Однако у меня больше шансов встретиться с кем-нибудь на Северном полюсе, чем здесь. Дворец Дагона находится в противоположном конце глубинного царства. Даже сам хозяин этих холодных вод опасается приближаться к своему квартиранту. Я опустился еще немного ниже, к огромным извивающимся трубам, длиною в 100 метров каждая. Плывя между ними, я почувствовал себя карликом, забредшим в дремучий лес, в котором все деревья живые и пьяные. Очень уж причудливо они подергиваются, как будто Ктулху собирается чихать. Надеюсь, на самом деле не собирается. За ротовыми щупальцами показалась огромная пещера, пасть демона. Не вижу отсюда, есть ли у него зубы. Да и не могу сказать, что меня это волнует. Даже если и есть, я свободно помещусь у него в дупле. Что, кидать прямо туда, неуверенно подумал я. Или сначала все-таки открыть? Давай сначала подплывем поближе, предложил Рабан. Даже не обсуждается. Боишься? Сочувственно спросил мой симбионт. Не хочу подвергаться глупому риску. Герой – это не тот, кто бросился на амбразуру, а тот, кто прикончил врага и выжил. Это лозунг американской армии, что ли? Нет, это я сам придумал. Так все-таки открывать или так бросить? Патрон, ты думай скорее, а то Ктулху, кажется, сейчас вдох сделает. Действительно, течение все явственно тянуло меня туда, в громадную черную пещеру. Сильнее, сильнее, еще сильнее. С каждой секундой вода все быстрее устремлялась в пасть осьминожьего бога. Ктулху дышит ртом, а не жабрами, как обычные осьминоги. Все-таки он не имеет ничего общего с моллюсками. Просто внешне похож. Да и то, только голова. Ктулху дышит очень медленно, просвещал меня Рабан, пока я боролся с течением, что есть мочи, загребая всеми руками и распахнув крылья парашютом. 7-8 минут вдох, потом 3-минутная пауза, а за ней выдох. Я кое-как догреб до ближайшего ротового щупальца и вонзил в него когти, уцепившись, как белка за дуб. Разумеется, Ктулху моих потуг даже не заметил. Он не заметит, даже если я отрежу это щупальце под корень. Хотя проще будет спилить корабельную сосну пилочкой для ногтей. «Патрон, бросай, пока вдох не закончился», – завопил Рабан. «Или хочешь еще четверть часа ждать следующего?» Этого я не хотел. Пузырек с магическим порошком был извлечен из кармана, и я направил луч фонарика прямо в рот туху, прикинуть, куда удобнее будет кидать. Нижние и средние руки по-прежнему крепко удерживали ротовое щупальце. Меня тащило с такой силой, что я почувствовал себя хомячком, затягиваемым в пылесос. Но все-таки сначала открыть или бросить так? Но почему я не попросил у Миледи более подробных инструкций? Может, прямо сейчас прыгнуть на 9 небес, а потом обратно? «Патрон, не надо», – испугался Рабан. «Я не смогу вернуть тебя точь-в-точь в то же место. А вдруг мы приземлимся внутри к Тулху?» «Ладно, примем Соломоново решение, вытащим пробку наполовину. Вот так, чтобы еле держалось, чтобы выскочило от первого же толчка. Тогда Тулху вдохнет полную порцию». «Но все-таки почему так мало? Чем может помочь такая ничтожная пылинка?» Я размахнулся, со всего плеча швырнул в пасть осьминожьего бога фонарик. Перепутал руки. «Патрон, ты меня разочаровываешь», — укоризненно сообщил Рабан. «Но ошибся, с кем не бывает». Я проводил взглядом исчезающую во мгле искорку и повторил бросок. Теперь, взяв Ктулху, отправилось именно то, что требовалось. Особых усилий прикладывать не понадобилось. Кидать вещи в воде, конечно, труднее, чем на воздухе, но спящий колосс сам втягивает в себя тысячи тонн жидкости. Что ему еще одна крохотная капелька? Течение моментально подхватило пузырек и понесло все дальше и дальше. Поскольку он не светился, я почти сразу потерял его из виду. Очень трудно что-либо разглядеть в такой мути. Но направление тут же сообщило. Пробка все-таки вылетела. Ктулху получил свое снотворное. Результат последовал незамедлительно. Ну, что-то во всяком случае точно произошло. Течение стихло почти мгновенно. Вдох прервался, не закончившись. Я нерешительно отцепился от ротового щупальца и сделал большой грибок. Оставаться здесь уж точно не собираюсь. К тому же из исполинской пасти вода потекла в обратном направлении. А потом мне показалось, что содрогнулся весь океан. Сотни метров надо мной шевельнулось что-то огромное. Зрачок Туху пришел в движение. «Ла-ла-рту!» – прогрохотал проснувшийся бог.